139. Нить, связующая учителя с учеником, есть самый мощный провод и приносит заграждение явленное. Как же можно проявлять свое устремление без учителя? Те малодушные, которые говорят «пойдем сами», не знают значения заградительной сети, потому непризнание цепи иерархии дает следствие, одинаковое с разрушением принципа строительства. Так только на мощной иерархии можно утвердиться в строительстве.